Отвратительное ощущение. Я вошел внутрь бара. Он делился на два участка. Огромная стойка, тянущаяся почти через всю ширину. За ней обычно никого не было, ведь все расходились по столикам. Как на первом этаже, так и на открытом втором. То бишь потолка первого не было, позволяя сверху наблюдать за входящими. И на камерах можно немного сэкономить. Темно и одновременно ярко от разноцветных линий, аккуратно приклеенных по стенам и полу. Татуированная полураздетая девушка неспешно натирала пол шваброй. Почему не нормальной автоматикой, где только ручку держать надо? Спросить об этом следовало хозяина, который, видимо, придерживался своих предрассудков. Он видел во всем слежку правительства и не доверял технологиям, но при этом использовал околосовременные автоматы для подачи еды и напитков. Лицемер. Рип. Радостно раздалось со стороны барной стойки. «Привет», — Дольф изобразил улыбку я. Уселся рядом с ним, машинально оплачивая первую порцию. Сильно напиваться не планировал, но отпустить негатив хотелось. А еще позадавать моему другу вопросы хотелось. В отличие от меня, искателя неприятностей, Дольф смог устроиться на нормальную работу мелким инженером в одном из торговых центров. Освещением, что ли, занимается. Простая и достаточная для существования работа. Поэтому 30-летний мужик был самой большой сплетницей на нашем районе. Знал очень многое и про всех, ибо часами пропадал в сети на форумах, переписываясь со всеми подряд. По неизвестной для меня причине его сетевая харизма идеально помогала общаться как с отставными офицерами полиции, так и представителями другой стороны закона. Стоит только задать ему вопрос, как приходил развернутый ответ. Но сначала, опять, она считает, что я мне надо задуматься об увольнении и переехать ближе к центру, пожаловался Дольф. Но жилье там, даже съемное, Рип, там цена начинается с 5 миллионов. И это даже не за месяц. А чего она так? Меланхолично спросил я, совершая первый глоток. Считает, что я смогу найти хорошую новую работу по своей специальности. Мол, стоит только письмо рекомендательное получить. А я ей говорю, что зарплата инженера освещения вряд ли позволит оплачивать квартиру в центре. А добираться отсюда до центра слишком накладно и долго. Мне что, летающие такси заказывать, чтобы не по земле было? Оно стоит не меньше, чем квартира. Это да, дорого подобное стоит, согласился я. Удивительно, учитывая, в какие времена живем. Сам знаешь, это зависит не от желания транспортной компании, а от налогов правительства. Дольф махом закинул в себя полный стакан темной жидкости. Им не выгоден полный переход на подобное, а то пробки и в воздухе появятся. Неприятно выйдет для них. Да уж, мы помолчали, наблюдая за неоновой лентой впереди. Уборщица прошла мимо, уныло постукивая шваброй. Красотка, только вот в глазах ее уже не было жизни. Можно только представлять, чем еще она занимается, кроме мытья полов. Я никогда не влезал в глубины чужой судьбы. Прекрасно понимал, что у нас ничего хорошего не было. Есть всем хочется, а зачастую это еще и сопряжено с помощью близким. Рип, вернул ко мне внимание друг. Слышал, там новая виртуалка вышла. Да, у меня не было своего дома или квартиры, чтобы баловаться виртуальной реальностью. Там не только хорошо детализированные и глубокие игры, но и так называемые песочницы. И мне не стоит говорить, что среди прочего не только контент семейного характера, верно, индустрия взрослого цвела и пахла, и подчеркивала разницу между людьми. Парочка и высокого порядка, и целый сервер на сотню-другую тысяч игроков может существовать автономно. Прошлое, будущее, война с инопланетными насекомыми в грязи и дерьме, реалистичная боль и смерть, полное отсутствие оного в ванильной обертке. Игровые корпораты удовлетворяли все. Говорят, голос Дельфа перешел на доверительный шепот. Там есть VIP-пакет на КХМ. В целом, там свободные нравы по возрасту создаваемых ишек. ТЦ, в моих глазах прибавилось презрение. Не смотри на меня так. Мужик поставил руки крестом. Я такое осуждаю не меньше твоего. Просто сам факт того, что корпораты сквозь пальцы смотрят на главные законы. Им ничего за это не будет. Будет, если люди массово начнут жаловаться. Только вот, никто не будет, закончил за меня друг. Давай выпьем, давай. Новый раунд молчания. И теперь во мне прибавилось осознание тлена. Общество – самая лицемерная составляющая человечества. Оно жаждет справедливости, но только для отдельных индивидов. А что с остальными? Уже не проблема забравшихся выше. И это работало на всех ступенях. Те пользователи, которые правдами и неправдами получат этот VIP-пакет, будут утопать в собственных грехах, ревностно препятствуя разрушению импровизированного рая. Еще лет 100 назад такого не было. Любая попытка обойти цензуру заканчивалась уничтожением всей компании. Директора публично казнили. Сурово, но надолго отваживало других. Но шли десятилетия, конфедерация распадалась, и местные главы начали замечать огромную прибыль на запретное. С другой стороны, был один плюс. Я аккуратно достал из специального стаканчика белую трубочку. Зажег и вдохнул сладкий дымок. Если бы не решение корпоратов о всеобщем запрете настоящих сигарет, на одну проблему в мире стало бы больше. А так хоть что-то хорошее отметить можно. Оно и дешевле. И проблем не будет. Слушай, Дольф, пришло время задавать вопросы. Что, дружище? Лениво повернулся ко мне друг. Ты знаешь кого-нибудь под центром? Центр. Зачем тебе? А надо отвечать? Просто, ты редко спрашиваешь подобное так напрямую, хитро улыбнулся он. Центр большой. Какая конкретная часть тебя интересует? Парковая зона. Торговый центр «Чистота». Аккуратно сузил я ему радиус. Выражение лица друга поменялось кардинально. Мне показалось, или он протрезвел. Ты с чего такие вопросы задаешь, Рип? Ты встрял во что-то? Нет, покачал я головой. Размышляю о том, кого лучше избегать. А в этом случае повезло, и мой случайный саркастичный ответ не получил осознания у Дольфа. Тот расслабился. Не пугай меня, ладно? Тебе точно не стоит связывать с теми ребятами. Я мало что знаю, но это люди, что работают с випами. Элита среди отбросов. Они, кстати, и занимаются изданием виртуалки на нашей планете. Да, какое совпадение. Пальцем в небо ткнул, аккуратно вернул я разговор в норму. И как ты такое только узнаешь? Всегда поражаюсь. Сам знаешь, улыбнулся во все зубы Дольф. Есть мир нашего порядка, а есть пот. Будь осторожен, ладно, не делай глупостей. Мои слова, дружище. Выпьем. Мое предложение получило одобрение. Вышел я на легких шагах. Не качался, но однозначно перебрал. Не удержался и оплатил доставку тела Дольфа до его дома, чтобы жена поменьше волновалась. Отдельно докинул, чтобы все было аккуратно и его случайно не разбудили. Его слова создали новую волну в омуте сомнений. Цепочка постепенно получала контуры. Некая компания, что имела прямые связи с топами, захотела что-то приобрести. И это настолько ценно, что отправили нелегальным курьером на очень хорошо вооруженном корабле. И все равно это закончилось уничтожением. Теперь это вызывает больше подозрений, пробормотал я, закашлившись. Каха, версия о случайном неуничтожении подвергалась все большей критике. Хотите сказать, что профи-пилот не смог точно попасть в кабину? Именно надо было аккуратно срезать на несколько кусков, и после этого сбежать. Спешить на встречу с теми ребятами точно нельзя. Мне нужно больше информации и общего понимания. Никто не гарантирует, что меня не пристрелит после доставки. Столь ценный груз не любит свидетелей. И вот я в центре нашей рыночной улочки. Взгляд вперед, бесконечные ряды стоек. Назад, столько же. Множество неприметных дверей, ведущих в продуктовые магазины, где среди рядов фруктов можно найти много разного. Сам не видел, только от Дольфа слышал про подобные точки для курьеров. Меня интересовала одна единственная. Особенный адрес. Массажный салон. Вполне приличный, где за круглую сумму могут провести как короткий сеанс костевправления, так и долгую психологическую помощь. Одиночный заход или комплексная программа. Для обычных входящих перед ними открывался вид на воплощение женской красоты за регистрационной стойкой. Сначала просто легкое введение, затем четкое осознание. А потом, добро пожаловать в массажный салон «Крылья Ангела». Самый лучший голос на свете. Приятный, уходящий в глубины сердца, задевающий все струны одновременно. Мне полный сеанс, усталым голосом сообщил я, прикладывая карту к терминалу. Одиночная, ожидайте вашей очереди, послышалось в ответ. Девушка смотрела на меня теплым взглядом, словно мы всю жизнь были знакомы. Я уселся на специальный диванчик, умудрился уснуть. В комнате уже было темно, за исключением света, идущего со стороны кабинета той, кто осуществляла исполнение заказа. Не найдя глазами девушки-регистратора, я направился к источнику освещения. Внутри удобный диванчик для массажа, около которого столик с тканью и различными баночками. Возле него стояла женщина за 40 с длинными черными волосами и красными глазами. «Привет, Рип», — произнесла она хриплым голосом. «Не заходил ты давно сюда. Сама знаешь, что я не люблю быть должным», — вздохнул я. «Ты столько раз в долг мне устраивала помощь». «Долг?» — та поморщилась. «Ты до сих пор считаешь долгом?» Я просто помогаю хорошему мальчику ощущать себя лучше, а ты глупости навыдумывал и теперь меня избегаешь. Ну прости, что я такой совестливый. Ты тратишь на меня время, Силен. Вампир ухмыльнулась во все свои острые клыки, после чего облокотилась о тумбу, на которой находился поднос с чистыми шприцами. Ее глаза ярко засверкали, когда мыслями хозяйка салона ушла в себя. Столько лет прошло, а маленький сорванец продолжает вести себя как джентльмен. Помню, как тебя чуть за воровство не пришили, но ты так грустно на меня посмотрел, что мне было не жалко заплатить. А ты еще спрашиваешь, почему я не люблю сюда приходить, но этой ночью навестил. Я пришел оплатить долг. Силен перекосил от моего упрямства. Ладно, хорошо, достал, с тебя 2 миллиона, без процентов, потому что я так захотела. Доволен? Да, хладнокровно ответил я. Заплачу, но не чистыми. Наступило молчание. Силен резко подошла ко мне, хватая за подбородок тонкими белыми пальцами. Ее жуткие красные глаза, в которых пульсировало нечто нечеловеческое, проникали под корку моего мозга. Я не сопротивлялся. Это бесполезно. Ее раса специализировалась на гипнозе и щелкала любую ментальную защиту, как орешек. Но женщина не стала заходить так далеко, лишь считала эмоции и то, насколько я уверен в себе. ХМ, откуда достал? Успокоилась она, приглашающе указывая на кушетку. Один дурачок посчитал, что может лихо разгоняться на орбите. Его сплющило. Молодые и глупые. Картинно вздохнула Силен. А вот содержимое уцелело. Продал электронику и получил причитающееся. И как всегда оплата нечистыми, поморщилась вампирша. Хочешь, я тебе обменяю? 2 к 1. Силен, ну пожалуйста. Я только поверил, что могу с тобой нормально общаться. Хозяйка салона громко фыркнула. Раздевайся и ложись. Пока мои кости разминали перед основным раундом массажа, можно освежить в памяти то, что она мне сама рассказала. На самом деле, вампиры не были даже близко похожими на людей, но в момент зрелости могли приобретать нашу внешность. Некий способ маскировки. Пили кровь, как в старых сказках. Тем не менее, главный интерес представлялся в эмоциях людей. Поэтому подобный салон, где люди жаловались на жизнь и получали самый высокий импульс удовольствия, идеальное место для кормежки. Гипноз шел не только через их глаза, но и запах. Химическая реакция, что создавало через взгляд вошедших нужный образ. Я не знал всех деталей, мне больше Силен не рассказывала, но я думаю, что очень многое меня бы удивило. Ау, я вздрогнул, когда по всей комнате раздался хруст. Ой, отвык совсем, вампир хлопнула меня по спине. Ну ничего, сейчас я тебя хорошенько накажу. А вот это мне уже не понравилось. Глава «Космический подарок», В. Руки вампира расправляли мое тело в нормальное состояние, выводя усталость и депрессивный настрой. Силен видела все иначе, чем обычные люди, поэтому не обладала такими полезными атрибутами, как стыд. Ее собственный запах утопил мой разум в дымке бессознательности. Я лишь краем глаза наблюдал, как она взяла один из своих шприцов, аккуратно вводя нечто внутрь меня. Это была безобидная вещица, облегчающая массаж. Полагаю, что и пить кровь удобнее становится. У меня она никогда не брала. На логичный вопрос о причине лишь улыбалась. Ну что ж, какие планы на ближайшее время, раз ты у нас разбогател? Подняла разговор женщина, меняя тему. Обновить всякое разное, пробормотал я, щурясь от наслаждения. Отпуск оплачиваемый взял. Достало висеть на орбите. Может, куплю для себя что-нибудь. Удивительно, Силен взяла мою правую ногу, сжимая. Ты обычно себя никогда не щадишь, глупый мальчишка. Скажи, ау, ты что-нибудь знаешь о тех, кто под центром? Под центром? Голос вампира не дрогнул. Допустим, я знаю очень многое, Рип. Больше, чем можешь представить. А зачем тебе? Решил закупиться. На те миллионы? Не хочу тебя разочаровывать, но цены там многим выше. Ознакомиться хотя бы можно? Наши взгляды встретились. Чем там торгуют? Нелегальная виртуалка, оружие и кое-что, о чем тебе лучше не знать, легко ответила она. Конечно же, и услуги по эскорту, как в первом контексте, так и втором. Рейды на заказ, оборот сигарет и многое другое. Что, девчонку решил купить? Что за глупость? Поморщился я от такого. Делать мне нечего. Модификации для И. Могут ли обладатели виртуалки с этим помочь? Расскажи мне про них, пожалуйста. Силен взялась за вторую ногу. Все еще возишься с Лилией, а ты упорный, похвалила меня она. Думаю, что твое предположение верно. Другое дело, что ходить к ним в одиночку, плохая идея, Рип, там серьезные люди. Была бы там я главная, то держала бы каждое сказанное слово, но им ничего не стоит ограбить и убить тебя. Нужна хорошая спина. Настолько все плохо, вампир заколебалась, но потом с хрустом вправила мою конечность. Это было уже больно. Настолько, что вокруг торгового центра кровавая аура. Яркая такая. Еще одна особенность ее расы. Они хорошо видели места недавних массовых убийств. Это помогает многим делать хорошую карьеру законников. Или, наоборот, уборщиков за бандами. Там тоже можно отыскать ярких эмоций. Если все же решился, то найди для себя подходящий образ, принялась инструктировать она. Купи дорогой одежды, создай легенду, веди себя нагло, как и они, тогда тебя признают и не тронут. Вот оно как, я закрыл глаза, пока меня перевернули на живот. Я подумаю над этим. Спасибо за подсказки, Силин. Как мы закончим, я, ай, еще раз скажешь про долг, я тебе что-нибудь сломаю, пообещала вампир. Ладно. После сеанса отличного массажа я вышел из здания свежим, трезвым и готовым к работе. Взгляд чище, настроение наверх. Мозг работал на все свои 100. Над головой постепенно светлело, перекрывая неоновые вывески. День подкрадывался, пинком отправляя ночь обратно за горизонт. Благо, город никогда не спит. Нужно лишь иметь правильные связи и тяжелый кошелек. Первым делом стоит отправиться в магазин надежды. Как верно Силин заметила, правильный образ выполнит половину работы. Спины мне никогда хорошие не отыскать, так что, только я себе помочь и смогу. Оставлять в шкафу столь ценный предмет нельзя. Я верил, что ничем хорошим подобное не закончится. Элитный костюм? Нет, конечно же, нужно иное. Черная кожаная куртка и штаны с золотыми элементами. Глубокий капюшон. Маска на пол лица, с изображением демонического существа. Скажите, как подросток вырядился, так это только начало. Пара перстней, ожерелье на шею в виде дракона, удобная обувь такого же цвета. Кажется, если выйду на улицу под солнце, стану невидимым черным пятном. Это съело сразу 200 тысяч. Вот поэтому я никогда не обновлял свой гардероб. Конечно, я не собирался покупать настолько дорогие вещи, но на данный момент сие требовалось для образа элитного курьера. Не зная деталей ситуации, причин передачи и источника, придется выдавать себя за наемника, которому просто дали задачу доставить груз из точки А в точку Б. Главное, выглядеть уверенным и угрюмым. На таких за свою жизнь насмотрелся. Тратить так нагло чистые больше не буду. Пора отправляться в другое место. Портовая территория, только уже за пределами обычного рынка. Глубины, где начинались нелегальные магазинчики со всяким разным. Там есть специальные точки подключения к сети, где можно создавать заказы. В качестве аутентификации специальная карта оплаты, на которой у меня 30 миллионов. Теперь я в приложении магазина. Сотни позиций, часть заблокирована. Чтобы получить доступ, нужно потратить определенную сумму с карты. Я редко что-то тут покупал. Лишь пару вещичек, чья общая сумма едва превысила 100 тысяч. Что ж, поехали. Сумка, которую трудно просветить. Нашивки для создания образа бывалого бандита. Конечно же, сорванные с трупов он их, поэтому и находились в этом магазине. Нелегальное устройство коммуникаций, прошитое для редактирования. Это позволит мне показать себя принадлежащим миру под центром. Поколебавшись, я также заказал и информацию по поводу торгового центра «Чистота». Может, узнаю чего. Очень быстро корзина превысила миллион, и мне пиликнуло оповещение о повышении уровня доступа. Теперь я мог заказать оружие, ХМ, никогда об этом не думал, но вещь полезная в целом. Лицензию получить можно прямо тут. Пистолет, разговаривать с самим собой, плохой признак, я нервничаю. Так, что тут у нас? Несколько поставщиков. Возможность кастомизации, конечно же, не лазерная. Его на таком низком доступе никогда не продадут. Самое обычное. Но будет ли оно для меня признаком крутости? Сомневаюсь. Не отрывая взгляда от магазина, я включил свой обычный телефон и набрал Ноя. «Сынок, ты уже продал установку?» «Нет, ее только разбирают». «А что, можно через твоих получить пистолет?» «Лазерный?» Голос проверяющего снизился. «Зачем тебе, сынок?» «Ради собственной безопасности. У меня на счету 30 миллионов, Ной. Если кто узнает...» «А, вот оно что...» Тот расслабился. «Решил, что это лучший способ. Верно?» Тебе только заряд пополнять и все, а лицензия? Хотя да, чего я спрашиваю, у тебя 30 миллионов. Подожди 5 минут на линии. Пока шли переговоры на той стороне, я продолжал набирать корзину. перешел в бытовой раздел, набирая приемники и электронику для моего корыта, начиная с дисплея для морозилки, потом серверные мощности для тренировки и несколько запасных хранилищ информации на большой объем, парочку новых, стоящих по 200 тысяч каждый, теперь уже 2,5 миллиона, солидно, вот что значит быть богатым. Сынок, ты тут? Конечно, что мне еще делать? Жду. Придешь сам и обсудишь с инженером. Он тебе полный кастом устроит. Голос старика был до нельзя довольным. Сколько ты на мне наварил, а, не твое дело. Скажи спасибо, что я к тебе настолько добр. Спасибо, молодец. Примерно к часу дня приходи. Хорошо, звонок окончился. Я продолжил свои обычные заказы, стягивая маску с лица. Уж слишком душно в ней. Придется привыкать. К нужному сроку я прибыл обратно в порт. Там меня ждало летающее такси. Дорого и богато выглядит, а внутри так совсем. Открытый столик, на котором уже находились напитки и стаканы. Ной, приодетый в дорогие ткани, уже с наслаждением хрустел закусками. Его взгляд пробежался по моему наряду, но не сменил поведения. «Выглядишь неплохо», — послышалось от него. «Вижу, ты хорошо слушал мои рассказы о наших рейдах. Буду так передвигаться, чтобы никто лишнего не сказал. Я прекрасно помню его рассказы о том, что банды предпочитают яркие образы, чтобы их узнавали и не мешали заниматься своими делами. Конечно же, никто не мог досконально знать всех, поэтому любой выглядящий грозно человек автоматически получал статус, и его избегали. Но и подробно мне это объяснял. Знаешь, старик отодвинул тарелки. С таким нарядом я бы мог тебя устроить куда-нибудь, если не хочешь продолжать законную жизнь. Я подумаю, но не горю желанием умереть в переулке с простреленной башкой. Не драматизируй. Шанс на это не выше твоего оказаться лепешкой на орбите. Аргумент. Транспорт загудел, взлетая. Через пару секунд окна закрылись. Появился неоновый красный свет. Куда летим? С любопытством спросил я. Если я скажу, то тебя придется убить, вежливо ответил Ной. Хочешь знать? Уже нет. Правильно. Через пару минут я осознал по внутренним ощущениям, что мы за пределами города. Зная, что Ной был в прошлом военным, связать 2 плюс 2 не составило труда. Кто-то тоже вместе с ним оставил прошлое, используя свои навыки для заработка. Оружейник, способный работать с редкими вариантами. То, что мне нужно. Мы приземлились. Окна не открылись. Ной с зевком достал плотную черную ленту. Будешь идти так некоторое время. Ясно. Подталкиваемый его надежной рукой, я направился на выход. Местность из ровной превратилась в наклонную. Звуки окружающей природы исчезли, уступая эхо. Мы находились, очевидно, под землей. Это заказчик, раздалось впереди скрипучим голосом. Ага, ответил Ной. Будь помягче с ним. Это его первая пушка. О, оружейник явно подобрел. Это важно. Первая пушка, словно первая девка. Предательство может сломать. Сними с него ленту, я хочу видеть глаза нашего друга. Лысый, со старческими пятнами. Заспанные глаза, но при этом сверкающие безумным энтузиазмом. Множество раз сломанный нос криво смотрелся на покрытом шрамами лице. Худощавый, но при этом идеально держащийся на ногах. «Чего желаешь?» – вежливо спросил он. «Можешь звать меня оружейник. Меня это устраивает». «Оружейник, мне нужен лазерный пистолет, желательно со всеми возможными модификациями». «Всеми?» – усмехнулся тот. «Мальчик, тебе не хватит средств на то, что мы называем все возможные модификации. Что ты знаешь об встроенном и, или панель сканирования, способная проходить через стены? А может, ты имеешь в виду плазму?» «Плазму, такое есть за пределами армии?» «Ага». Больше задавать вопросы не хотелось. Меня лазерный устроит. Есть несколько уточнений. Он должен выглядеть давно использованным, с засечками или искусственными следами поломки, при этом инкрустированным платиной и драгоценным камнем где-нибудь. Значок дракона и дальше все по вашему усмотрению. Бюджет модификаций 5 миллионов. Оружейник присвистнул, одобрительно кивая, после чего хитро посмотрел на Ноя. Твой сорванец хорошо говорит, мне нравится. Бегал туда-сюда по порту, вот и нахватался, ностальгически ответил старик. Видишь, как я писал тебе, он хочет идеально слиться с ними. А да, мы сделаем из него идеального бандита. Прозвучало жутковато. Хаем-хаем-хаем. Оружейник открыл большой чемодан, где я смог наблюдать множество составляющих, из чего можно создать оружие. Прямо при нас он достал инструмент и принялся за работу, делая все на огромной скорости с идеальной точностью. словно совершал это не первую тысячу, нет, не первый десяток тысяч раз. Я слышал о том, что для создания оружия нужно время и станки, а тут все вручную делалось. Понятное дело, что создавать легенду – это первоочередная задача агента сложной операции, параллельно болтал оружейник, создавая небольшие углубления лазерным ножом. Такой пистолет будет выглядеть грозно в глазах бандитов, это верно. Но ведь ты понимаешь, что некоторых это не остановит, и тебе придется стрелять. Понимаю. Сомневаюсь, лысый поднял взгляд, встречаясь с моим. Ты хоть раз лично убивал? Нет, мой взгляд не изменился. Ной, тебе придется пристрелять мальчишку. Сам справится. Он из наших. Со дна. Да, и ни разу никого не убивал, удивился оружейник. Чудо. У меня были хорошие друзья, нейтрально ответил я. Повезло. Да. Так, за подобными веселыми разговорами шла его работа. Первый час. Второй. На моих шокированных глазах из почти ничего создавалось все ровно по моему заказу. Оружейник осмотрел внимательно мою руку, взяв шаблонную пустышку, оценивая хват и то, какое расстояние нужно пальцу для спускового крючка. Вы очень опытны, вежливо сообщил я очевидное. 60 лет этим занимаюсь, конечно, хмыкнул оружейник. Ты не смотри на это, сейчас тебе ничего не дам. Завтра получишь, когда я батарею настрою и докручу предохранитель, чтобы ты случайно себе причинное место не отстрелил. Кстати, прикупи себе кобуру, размеры тебе скину через Ноя. Ах да, не забудь маскировочные элементы, чтобы никто на улице не увидал у тебя такое. Сам справишься, да, да, не наседай на мальчика, вступился за меня проверяющий. Не такой он уж и маленький. Мне показалось, или он пробормотал заметно уж. Рип, мне внести в память новый образ? Спросила меня Лилия, пока я сидел в новом костюме около морозилки, заменяя панель. Это, вероятно, последний раз, когда я в таком. По моей базовой оценке, стоимость одежды превышает ваши ежегодные траты в сумме, не унималась виртуальная девушка, а находящаяся на поясе, не поддается оценке. Что это? Тебе лучше не знать. Провожу сравнение со всем, что у меня есть в базе данных. Это оружие, лицензия, присутствует, но ее получение занимает месяц, а вчера не было. Много думаешь, плохо спишь, и не спят, Рип. Попробуй, полезно. Так, легко переругиваясь, прошла часть моего дня. Я пытался утопить нервное состояние в работе, устроил генеральную уборку, постепенно заменяя все, что давно планировал. Не выходило из головы предложение Ноя. Всю свою сознательную жизнь бежал от прошлого, а оно хочет меня вернуть обратно. Да и еще на таких хороших условиях. Уверен, что за один день заработаю больше, чем за пару месяцев работы. Но буду ли я тогда отличаться от всех этих снобов из корпораций? Они те же бандиты, просто легальные. Отнимать у других, чтобы жить самому в роскоши, я помню лица голодающих и ухмылки тех, кто отбирал у них последние. Загадочная улыбка Силин мне тогда многое открыла. Меня купили, словно раба, а потом вампир отпустила, на следующий же день. Мотивов ее понять мне не удалось, как бы она ни старалась отшучиваться. За пару дней столько всего, я схватился за голову. Что же это такое? Столько лет мирной жизни. Зачем я решил это исследовать? Полетел бы дальше. Рип, ничего, сразу же отмахнулся я в сторону камеры. Тебя ждут приятные сюрпризы. Я купил тебе хранилище для информации. Потом загружу кучу полезного. Правда? Ура! Ее голос не поменялся, но Лилия старательно имитировала радость. Так-то через некоторое время, после модификаций, это станет намного натуральней. А вот это того точно стоит. Торговый центр. Толпы людей из самых разных слоев общества. И я, гордый такой, стою в глупой черной одежде. Нашивки украшали грудь, словно трофей охотника за головами. Меня давно заметили и уже пасли, даже не скрывают себя. Полученная с черного рынка информации пролила некоторый свет на происходящее. Находящиеся под чистотой, это хоть и серьезные, но вполне обычные бандиты. А вот еще глубже находились некоторые ребята, под чьими именами гора трупов. Они с недавних пор на нашей планетке промышляют крышеванием бизнеса нелегальных виртуалок и высокого порядка на заказ. Ледяная звезда вполне могла иметь два из этих значений, если доставить необходимо конкретно им. Возглавляла все некая коготь. Вот к ней и обращусь. Но готов ли? Лазерный пистолет на поясе под одеждой служил хотя бы небольшой мотивацией. Сумка за спиной тяжелая. Я поправил маску, тяжело вздыхая. Поехали. Глава «Космический подарок», 6. Торговый центр уходил на 6 этажей наверх и столько же вниз. На крыше располагались отдельные места для парковки летающего транспорта. Все это я вычитал из того самого запроса на информацию. Вооруженная охрана, часть которой осуществляется за счет сил правительства. Богатые владельцы, что имеют влияние на весь город. И это официальная часть. За фасадом скрывались снующиеся по всему периметру бандиты. Красиво и модно одетые, они ничем не отличались от гуляющих мажоров из центра. Мне надо привлечь их внимание. Это я сделал, но пока только слегка. Нужно отправиться прямо к входу. Да, сам путь в апартаменты банды находился вне торгового центра. Небольшая, якобы хозяйственная будка для подачи электричества. Нужно двигаться именно туда, чтобы наблюдатели поняли намерение. Ах, как хорошо, что я сходил к Силин. Все тело ощущается отлично и расслаблено. Иначе бы занервничал и уже себя сдал с потрохами. Так, Рип, ты бандит, отморозок наемник, для которого убийство, как позавтракать. К маске более-менее привык, поэтому не задыхался. Люди косились на меня, начиная создавать мертвую зону. Как я и ожидал, находящиеся на основной дороге около чистоты представители закона никак на меня не отреагировали. Хотя, как я слышал, они имеют право задержать любое подозрительное лицо возле жизненно важных объектов города. Подумали, что я из этих, или без прямого приказа они просто не рискуют действовать. Любопытно. Эй, стоять! Резко раздалось слева от меня. Другая рука схватила меня за плечо, пытаясь стянуть сумку. Спокойней. Вдох, выдох. Лапу убрал или я тебе прострелю ее так, что уже не пришьешь обратно. Низким и угрожающим голосом сказал я. Слегка убираю куртку и показываю кобуру. Энтузиазм и наглость людей передо мной мгновенно спали. Они, в отличие от меня, вооружены были лишь обычными стальными палками, разрешенные законом средства самообороны. Смущенно кашлянув, двое здоровенных лбов переглянулись. На сегодня визитов не запланировано, извиняющимся тоном начал тот, кто до этого пытался схватить. Я пришел с грузом. Курьерский заказ. Спроси своих, предложил я. Мне плевать, за ожидание лишь доплатит. Секунду, бандит совершил звонок. Босс, да, тут, курьер. Да, босс, тут курьер пришел с неким грузом. Говорит, что-то важное, что мы должны были ждать. Ему что-то ответили. Бандит скосил взгляд на меня. Босс спрашивает пароль. Пароля не было, лишь место встречи. Да и зачем мне об этом врать, если твой босс явно не заказчик? Я блефовал, но голос слышался мужской, а значит, высока вероятность попадания. Пусть коготь позовет. Все присутствующие вокруг меня люди вздрогнули от брошенного имени. На той стороне закашлялись. Хорошо, что маска скрывает мои дрожащие губы. Нет, трусом я никогда не был. Но вот понервничать в не самые лучшие моменты очень даже мог. И это всегда мне мешало, и привело однажды к шагу от смерти. Неприятно тогда вышло, если бы не Силин. Босс сказал, что можно проходить, извиняющимся голосом сообщил мне бандит. Добро пожаловать. Благодарю, саркастично ответил я, продолжая путь до дверей, за которыми меня ждали ступени вниз. Один поворот, и передо мной вторая дверь, впечатляющая такая, с толщиной около метра. Такую в банках используют для хранения ценных предметов. Это от рейдов, да, если обычные взломщики такое встретят, то сразу бросит. Во-первых, электронный замок. Потом над головой камера, которая была снабжена маленьким микролазером. Ее даже заклеить не выйдет. В конце концов, тут могут быть скрытые вещички за стенами. Проверять не было смысла. Мне нужно продолжать играть роль невозмутимого наемника. Несколько минут ожидания, и дверь с шипением стала отъезжать назад, а потом в специальное углубление, впуская меня дальше. Широкий зал, выполненный в ярком желтом стиле с черными рисунками. Были среди них драконы и менее известные широким массам чудовища, представляющие человеческие грехи. Эстетично, ничего не скажешь. Помещение расходилось на три одинаковых прохода. Везде стояли вооруженные солдаты, в тяжелой броне. Это уже не те бандиты. Подчиненные коготь, или связанные с ней еще более вышестоящие заказчики. Мыслить так долго непозволительно. Нужно что-то сказать, раз меня никто за ручку вести не собирается. Где заказчица? Вместо ответа на меня навели оружие. Один из охранников приблизился, заглядывая глаза в глаза. Только вот его я не видел. Скрыты были специальной защитной панелью. Хочешь поиграть мускулами? Прости, но смерть я уже в профиль встречал. Тогда меня чудом не убили, Но холодное ощущение конца забыть так и не удалось. Очистить мысли и молча смотреть перед собой. Длилось это около 2 минут. Затем охранник поднял руку, и все перестали в меня целиться. Проверка, значит. Долго мне ждать? Я этот цирк не обязан был видеть. Пора проявить немного раздражения. Я жду оплаты, ради которой был вынужден бросить основную работу ради этого срочного заказа. Покажи товар, приказал стоящий рядом со мной. Мне приказано дать лично в руки. Где коготь? Хватит меня так называть, фыркнули неподалеку. Так, аккуратно повернуться, не меняя положение рук. В одном из проходов стояла полуодетая женщина с длинными черными волосами, сплетенными в хвост. Черные ткани, несколько татуировок, проходящих по плоскому животу. К спортивным шортам было прикреплено устройство, напоминающее мне гарду меча. Неужели? Лазерный меч, произнес я. Дорогая игрушка. Ага, ответила коготь, выходя под свет. Пришлось многих пришить ради нее. Несколько едва заметных шрамов, умело скрытых хирургами. Она явно не желала их убирать, оставляя на память. Очень стройная. Она тяжело дышала, покрытая потом после тренировок. Ни один из охранников не смел смотреть в ее сторону. Значит, подчиненные все-таки. Не мое дело, но интересно. Насколько же она опасна, что вооруженные люди не рискуют лишний раз и взгляд направить. Почему так долго? Напрямую спросила она. Где тот, кого я должна была встретить? Ты на него не похож. Как минимум, цветом глаз. Как максимум, комплекция тела иная. Не похож на расходный материал. Ситуация изменилась. Твой мальчик для доставки давно мертв, кормит космос. А да, лицо ее сразу же поменялось. Коготь хлопнула в ладони, и охрана быстро разошлась, закрывая за собой все проходы. Мы остались наедине. Женщина потянулась, захрустев всем телом. Начала совершать простейшую спортивную разминку. Не видя причин что-либо ждать, я кинул сумку перед собой. Она с громким стуком упала. Удивлена, что они подстраховались на этот случай. Значит, ты после определенного срока направился по координатам маршрута и нашел разрушенный корабль? Спросила коготь. Да, так и было. Люблю, когда люди сами все додумывают. Удобно. Что ж, оплата изначально не предполагалась, честно сообщила глава банды. Курьера бы пришили, как и его семейку. Мы не любим светиться, в отличие от тебя. Она с намеком моргнула в сторону нашивок. Собираешь трофеи из тех, кого убил. Ее голос изменился на мурчащий. Импонирует. Наглый, но такой детский стиль. Сколько тебе лет, мальчик? Я хожу в том, что подходит операции, сохраняя спокойствие. На деле светиться настоящими вещами. Плохая идея. Разве уважаемая сама это не понимает? Ах, она с хлопком ударила себя по прессу ладонью. Твоя правда. И лицо хорошо скрыл. Давай посмотрим на товар. Там должен быть маленький ящичек. Без всякого страха коготь опустилась на колени возле сумки, открывая ее. Все как я и полагал, у многих главарей банд есть частая особенность, у них нарушение в психике, выражается зависимостью или проблемами в развитии. Однако, в исключительных случаях, такие люди получают абсолютно иное восприятие на вещи. Они остервенело тренируются, превращаясь в настоящие машины для убийств. Судя по ее внешнему виду, она не зря таскает с собой этот лазерный меч. Только в фильмах ими можно отбивать снаряды. Но в узком пространстве воин с подобным оружием смертельно опасен. Между нами 3 метра. И я был уверен, что не успею достать пистолет из кобуры. Не хватит опыта. Оставалось лишь молиться, чтобы у нее такой мысли не возникло. Коготь в это время уже осматривала предмет заказа. Не взломано, одобрительно заметила женщина. Значит, содержимое внутри. Хорошо. Она отодвинула ящик в сторону, оставаясь на коленях. Подняла голову, встречаясь со мной взглядом. «Скажи мне, наемник, чего хочешь? Я тут хорошо обосновалась, и есть парочка приятных бонусов. Запишу на твой выбранный идентификатор. Мы также отдельно промышляем виртуалками, если такое интересует. Взломанные версии можно хорошо под себя настроить, а уж с тренажерами». «Мм». Коготь вновь потянулась из своего положения, выгибаясь мостиком. «Я люблю запускать симуляцию города и...» Она вернулась обратно на колени. «Убивать всех, кого вижу», милым тоном закончила женщина. «Очень расслабляет после трудного дня. Точно психопатка. В чистом виде. Не интересуюсь виртуалкой. У меня нет на это времени. Нехорошо. У меня голос садится. Есть что-то на прокачку и корабля? Я давно хотел свой старый заменить. Не хочешь сразу покупать дорогой, а обучить низкий?» Коготь выпятила губу. «Надо же, на этой планетке есть серьезные ребята. Почему о тебе никогда не слышала? Ты наемный убийца, курьер». «Ясно», главарь банды улеглась на спину. «Не хочешь говорить, нравишься. Хочешь переспать со мной? Нет». «Обидно было», вздохнула лежачая. «Почему все мне отказывают? Хотят жить». «Ха-ха-ха-ха», расхохоталась она от моего ответа. «Вот такой смелости я точно не жду. Значит, коллега, мы помолчали. Так, хорошо, и у нас есть. Я так полагаю, твой ответ был заготовлен. Хорошо покопался. Кстати, тех, кто отправил тебе инфу, мы пришили. Не хотелось бы разводить крыс. А вот и оно, первый настоящий брошенный камень. Мне все равно, я заплатил за это, мне доставили». Не вздрогнул, вслух отметила коготь, даже не скрывая факта проверки. «Интересно, ничего не могу прочитать». Глубокий вдох, выдох. Разговор затягивался. Она специально пыталась вывести меня из себя. Женщина наконец соизволила встать и соблазнительно медленно направилась к одному из проходов. «Пошли, там нас ждало нечто, что можно назвать обеденным залом. Несколько стульев и набитый едой стол. Присаживайся», указала она на место рядом с главным. Там устроилась коготь сама с ногами, обнимая колени. «И такого уровня стоит не так дорого, как стоимость заказа», заявила женщина, беря в руки кусочек мяса. «Я могу перевести тебе еще 40-50 миллионов, но не больше. Уж точно не те заявленные 300. «Хорошо, меня устраивает», ответил я быстро и прикусил язык. «Поспешил. А вот ты и прокололся», ухмыльнулась коготь. «Какой наемник не интересуется повышением награды? Ищи причину. Быстро, быстро. Это не только ради награды. Меня попросили решить этот вопрос. После этого у меня нет дел на этой планете». «Ах, да», на ее лице мелькнуло разочарование. «Так тебе просто все равно». Пронесло. Мы продолжили разговаривать, выделяя то, каким образом она оплатит доставку. Мне передали плашки с информацией, ключи заранее подготовленные итерации обучения. Последним предметом стала очень странная прямоугольная вещица желтого цвета, на поверхности которой отображалось 100% заряда. «Это наша виртуалка, личная и нелегальная, чистая тестовая зона, можно под себя настроить. Рекомендую попробовать мой шаблон, я его туда предзагрузила», доброжелательно сообщила коготь. «Займешь себя во время долгих перелетов, все равно делать нечего, когда и всем управляет». «Верно, хорошо, спасибо», мой голос опять дрогнул, когда я взял из ее рук предмет. Она подставила голову под выставленные руки, смотрела прямо мне в глаза. «Не могу ничего прочитать, но голос у тебя уже сел. Слушай, я готова заплатить в два раза больше за инфу о тебе». «Нет, нет, дороже хочешь, просто не хочу умереть. Смысла же нет в оплате мертвецу. Почему ты думаешь, что я тебя убью?» Выпятила нижнюю губу коготь. «Подсказывает чутье, вы привыкли убивать». «Ммм, комплименты пошли», улыбнулась главарь. «Поверь, я не получаю удовольствия от обычного убийства. Я не маньяк, скорее, художник. Этот малыш», она хлопнула по мечу, «позволяет мне превращать дрожащую плоть в настоящее произведение искусства». Коготь захрустела едой. Чуть позже мне пиликнул перевод. «Теперь я стал еще богаче. Даже не знаю, как на это реагировать. Странно это все. Не так я ожидал встречи с одним из опаснейших людей нашей планеты. Что ж, пора и честь знать. Мне надо принять холодный душ и выспаться. Голова тяжелая уже, раз больше нет вопросов». «Ах, уже уходишь?» Ее прекрасные зеленые глаза сверкнули слезами. «Зачем же ты так? Мне и так скучно. Эх, как быстро меняется ее настроение. У меня много работы. Ммм, если пообещаешь не влезать в дела нашей банды, я не буду за тобой отправлять слежку», неожиданно предложила она. «В честь моего расположения, так сказать, ты поверишь мне на слово?» «Конечно, ведь мы с тобой почти друзьями стали за этот небольшой разговор». Коготь быстро встала и подошла ко мне. «Уже на ты перешли, я то привыкла, а вот с твоей стороны впервые слышу. Черт, и поэтому», продолжила женщина, «будь другом и почисти за собой. Те двое не должны больше жить, их босса я беру на себя». «Зачем? Ледяная звезда, настолько важная вещь, что жить знающим об этом людям не принято», пояснила девушка, смотря прямо мне в глаза. «А нет, да», ее улыбка разошлась шире, «ты знаешь об этом, поэтому не среагировал, «Верно, наконец, я так старалась». Ее руки коснулись меня, но вместо ударов произошел мягкий толчок прочь. «Так бы и сказал, что решил сам убить мальчишку ради награды», — укоризненно сказала коготь. «Не думаю, что тебе тогда есть дело до жизни двух бандитов. Свидимся, если космос даст. Живи хорошо, спи крепко». Аудиенция была окончена. Около дверей нервно стояли те двое, что меня остановили. Сумку я не стал подбирать, ноги ватные, мог бы упасть там, если бы нагнулся. Сердце колотилось так, словно готово вырваться из груди. А ведь сейчас предстоит прямо под камерами сделать то, о чем никогда не мог и подумать. Под сверлящим взглядом когтя я настраивал себя весь путь на то, что передо мной ублюдки, чьи жизни молочиво стоят. «Нам сказали проводить вас», — сообщил тот, что хватал меня. «Простите, работа наша такая, всех опрашивать». «Это правильно», – тяжело ответил я. «Работу надо делать хорошо, и не оставлять следов». Моя рука опустилась к пистолету. Щелчок предохранителя и два выстрела прямо в их головы. Быстро переступив через лежащие трупы, я поднялся на улицу, вызвал такси и уехал прочь. Пока транспорт нес меня обратно в портовую зону, нервно сжимал собственные штаны. Паранойя усиливалась. «Высади меня тут, дальше пойду пешком». Путь слился в смутное пятно. Эмоции били через край, пока зрение не справлялось. Так, спустя несколько часов быстрого шага, я оказался на родном рынке. Едва смог найти отель хозяйки. Та с ужасом уставилась на незнакомого громилу в маске и дорогой одежде. Я забыл переодеться. «Вот же, номер. На сутки», — глухо сообщил я ей. «Плачу сразу». «Да-да, конечно», — нервным голосом ответила девушка, пробивая мне счет. «Пожалуйста. Сюда прикладывайте, у меня нет чистых, заплачу только через черный рынок». «Я, у меня нет». Хозяйка была готова расплакаться. «Значит, бесплатно буду тут». Борьба в ее взгляде длилась несколько секунд. «Конечно, держите ключ. Жалко ее, но поделать нечего. Для ее же безопасности мне надо сначала отыграть роль до конца, а после избавиться от костюма навсегда. Лишнее внимание со стороны бандитов такого уровня мне не нужно. Заживу обычной жизнью. Ресурсов мне на это теперь точно хватит. Найду корабль небольшой и уйду в такую тень, из которой никто не увидит». Как только я добрался до комнаты, сразу же сменил направление к своей собственной. Там все скинул лишнее в корзину для мусора, расслабленно падая на кровать. Все кружилось. «Надо поспать. Потом подумаю, что делать дальше». Глава принятия последствий, и следующие 6 часов мне снились исключительно кошмары, образы убитых мною бандитов, загадочная ухмылка коготь, которая изображала собой все негативные последствия перехода на другую сторону, повторяющиеся эпизоды ошибок, после которых меня казнили прямо на месте. Когда мои глаза открылись, пришло осознание вспотевшего и дрожащего тела, я был крайне напуган. «Черт», — прошептали мои губы, — «я словно и не спал». Время умыться, а после скромный завтрак из тех запасов, что валялись в комнате до этого. Лишь затем взгляд вернулся к личным вещам, включая одежду, торчащую из мусорки. Пришлось достать и протереть мокрой тряпкой. Затем я аккуратно выставил в ряд все трофеи. Источник моего богатства. Десятки миллионов в одной маленькой коробочке. За сутки из простого рабочего до вполне себе состоятельного жителя провинциальной планетки. Какой-нибудь менеджер средней по звену корпорации планетарного масштаба мог заработать многим больше, но лишь через пару лет трудолюбивого поднятия по карьерной лестнице. Я не был уверен, но, вероятно, смогу купить новый корабль, и мне еще останется. Мысли об этом вились постоянно и наращивали боевую мощь. В конце концов желание покинуть нелюбимую работу мусорщика усилилось. А затем пришло иное. Работа ведь по итогу хорошая с точки зрения прикрытия. Моя жизнь навсегда связана с этим портовым районом. Не хочется разрывать ее из одного желания потратить все деньги и улететь прочь. Вряд ли меня там, за горизонтом, ждет лучшее. На новом и хорошо снабженном космическом корабле можно лениво вести рабочую жизнь, отдавая все под контроль, а сам буду при этом подрабатывать у Ноя, курьером, как вышло 10 часов назад, не в таком же масштабе, но с этим же костюмом. «Черт, черт, черт, ну о чем ты думаешь?» Я схватился за голову, качаясь. «Нет, не думая о выгоде. Стой, поздно. Я уже ощутил запах прибыли. Раньше мне приходилось бороться с этим каждый день, голодая неделями, и наработанная за 6 лет мысль о жизни этим днем тоже давила. Мне хотелось и дальше дышать свободней, без обреченности однажды оказаться размазанным о космический булыжник. Мрачно прикусив губу от разочарования в собственном чувстве достоинства, я отправился в душевую комнату. Благо, в общем коридоре никого. Холодная вода помогла немного прийти в себя и чуть лучше все структурировать. В любом случае, на некоторое время лучше залечь на дно и постепенно потратить часть накопленного богатства. Так вышло, что в целом некоторые желающие могли узнать то, кто чем богат, через нелегальную сеть. Оказаться под прицелом авантюристов удачи не хотелось, да и коготь могла меня найти по этому же принципу. Встречаться с этой страшной женщиной точно не надо. Сейчас она добра, а потом этим лазерным мечом на ломтики порешает. И все, прощай, мечта, добро пожаловать, забвение. Так, в сомнениях и надеждах, я провел утро, собираясь со всеми делами. Оделся в свою привычную одежду и выбрался к хозяйке. Она сонно клевала носом, машинально принимая оплату за день от меня. Вероятно, подумала, что пропустила ночью или забыла, бедная. Надеюсь, что я ее не запугал. Рип, она окликнула меня, когда я почти дошел до дверей. Слушай, девушка замялась, заставляя понервничать. Ты не видел тут рядом такого бугая в страшной одежде? Никого не видел, покачал я головой, улыбаясь. А что, среди твоих постояльцев бывают такие? Нет, замахала руками хозяйка, мне приснилось, наверное, от усталости глупости всякие. Пытается меня не впутывать, на душе тепло стало. Понятно, если что, я всегда помочь могу. Спасибо, покивала она. Хорошего дня, Рип, и тебе. Пистолет решил оставить в комнате. Лучше в обычном прикиде не попадаться на глаза серьезным дядям. Да и кто в моем районе мне навредит, верно? Сначала я совершил путешествие вдоль всего рынка, накупив нормальной еды и запасов на будущий полет. У меня есть целая неделя отдыха, за который сам и плачу. Нужно у Ноя же уточнить по поводу хорошего и при этом не заоблачно дорогого корабля. День шел в своем темпе. Навестил Силин, чтобы она убедилась в том, что ее мальчик живой и здоровый. Наслушался советов по правильному питанию и был без возможности возражений записан на новый сеанс через пару дней. Дольф пока не отзывался. Занят поиском новой работы или продолжает спорить с женой. Что ж, я закинул пакеты в комнату. Пора готовиться к другим покупкам. Схватил электронный кошелек и комплектующие обучения и, кроме того, не забыл про виртуалку. Ной, когда будешь не занят, набери, отправил я голосовое. Когда я уже свернул в сторону ближайшей точки черного рынка, телефон пиликнул. Проведя пальцем по широкой поверхности, началось соединение. Я подключил недавно купленные наушники и приготовился к общению. «Сынок, что такое? Обычно сразу звонишь», — раздалось с той стороны заботливым тоном. «Как пистолет? Пригодился?» — односложно ответил я. Наступило тяжелое молчание. «Вот оно как», — спустя время заявил Ной. «Я так понимаю, у тебя ломка?» Что именно ты под этим словом понимаешь? Радость и возбуждение от возможностей, легко пояснил бывший военный. Сначала был страх и паника, но после периода отрицания приходит осознание власти над чужой жизнью. Так, почти. Я не извращенец, чтобы наслаждаться убийствами. У меня не было выбора. Но и расхохотался, и что-то было в нем жуткое. А меня тоже никто не спрашивал, когда я служил. И ничего, мое боевое прошлое теперь пылится в этом порту. Ты об этом не рассказывал, только про рейды. Так это они и есть. Или ты думаешь, что мы их аккуратно за ручку в тюрьму вели? Старику явно было весело. Там целые войны были с планетарным правительством. Сражения на открытом пространстве с применением тяжелой техники. Конфедерация только-только окончательно прекратила существовать. Никаких законов еще не было. Часть армии решила быть главной и воевала с другой, несогласный. Кошмар. Как только вы это все пережили с улыбкой, так любое дерьмо, будь то война или предательство, голос Ноя даже не дрогнул, забывается спустя время. Забудь, Рип, это мелочь. Ты не маленький чистюля из центра. Ты с того же дна, что и я. Справедливо, подытожил я наш разговор. Что спросить хотел? У тебя есть среди знакомых поставщики кораблей, продавцы? Решил прикупить на те миллионы? Прозорливо понял проверяющий. Знаешь, нелегальные стоят иногда дороже рыночной. Да и той суммы. У меня хватит. Новый раунд молчания. Теперь мне понятно больше. Надеюсь, ты не вляпался ни во что. Нет, концы оборваны. Замечательно. Когда закончишь с делами, приходи ко мне. Разберемся. Конец связи. Давай. Что ж, пара позиций на сервер обучения. Пригодится позже. Контакты специалиста по переводу и из низкого порядка к высшему. Так, репутация по выполненным заказам. Удобно. Черный рынок настроен лучше, чем официальные приложения в сети. Парочка адресов в портовом районе. Один в центре, дороже всех, но выполненных заказов больше сотни. 5 миллионов за весь процесс с полной свободой заказчика. Ух ты, а почему это дешевле, чем у остальных? Почему бы не спросить напрямую? Добрый день, что насчет ближайших дней? Могу заплатить сразу. Отправил я сообщение. Ответ пришел почти мгновенно. Добрый, я доступна 24/7. Предоплату не беру, это еще и женщина. Везет мне на них последнее время. В плохом смысле. Если не секрет, почему цена ниже, чем у остальных? Обычно берут от десятки. Она прислала улыбающийся смайлик. У меня оборудование, которое ускоряет выполнение задач в несколько раз. Не люблю просить деньги за то, что не тратит мои усилия. Да и кто запрещает обсудить иные услуги? Я широкий специалист. Мои сомнения развеяны. Что насчет, через 3 дня к вечеру? Отлично. Точку пересечения укажу в этот день. Как все просто. Она видит, сколько миллионов я потратил за последнее время, и не сомневается в моей кристальной честности. Очень удобная вещь, не требуется ничего лишнего показывать.